Дорогой, мира и радости да исполнится сердце твое. Я очень рад, что ты получил мое письмо. У нас пока все благополучно. Матушка В. здорова, я тоже. Справляюсь один даже лучше, чем вдвоем. Когда ты сможешь служить, то постараемся устроиться вместе. Дай Бог только тебе здоровья и благополучно кончить школу. Времена-то чреваты многими неожиданностями. Что день грядущий нам готовит? Да будет воля Божия во всем. Будь здоров, дорогой. Трезвись и старайся как можно чаще от всего сердца вопиять ко Господу молитвой Иисусовой. Не унывай. С нами Бог. Твой Никон. 24 марта 1949 года.